Все это мимоходом рассказал сам Сергей и по секрету поделился тем, что один из полигонов вообще рассчитан на применение техник мага ранга Архонт. Я даже не представляю, какие артефакты надо было встроить в защиту, чтобы удержать ту мощь, которую способен контролировать одаренный такого уровня развития. Когда мы пришли к нужному полигону, Сергей на несколько минут исчез в раздевалке, чтобы появиться в среднем комплекте брони, явно сделанной на заказ и под него. Обычная броня данного класса имела темные цвета и элементы защиты, которые хорошо выдерживали магические техники, которые мог создавать одаренный ранга подмастерья, не столько благодаря самой защите, сколько из-за материалов, что были использованы в ее изготовлении. Вариации, конечно, были, но все равно все фирмы, занимающиеся их изготовлением, стремились к одному общему стандарту. А вот белый комплект с синими вставками в виде морозного узора был определенно сделан не в общем потоке. Тем более даже от самой брони ощущался холод, а это Сергей еще не применял никаких магических манипуляций. «Можем приступать», довольный произведенным эффектом от его выхода, произнес Воронов. «Погоди, белый рыцарь, не смог я удержаться от комментария по поводу его образа. Ты забыл подписать договор об отказе от претензий. Какой же ты», возмущенно посмотрел на меня Сергей, «скучный. Не подпишешь, я уйду. Давай его сюда», нетерпеливо выдернул у меня из руки переданную Роксаной бумагу с заранее нанесенной магической печатью. Достаточно было лишь выделить немного энергии из источника на бумагу, как договор после этого считался подписанным. «Теперь все», конечно, улыбнулся я, «с чего начнем, а кого ты можешь призвать?» Вопросом на вопрос ответил Сергей, но, увидев мой скептичный взгляд, добавил, «давай начнем с небольших и не сильно опасных», а потом по нарастающей. Рост не имеет особого значения для магических существ и не всегда прямо отражается на их мощи, произнес я больше для своих учеников, чем для Воронова, который, по всей видимости, слегка нервничал и не особо вслушивался в то, что я говорил. Тем не менее Сергей скоро встал по одну сторону полигона, а я начал чертить печать призыва с другой стороны. Так у него будет время подготовиться к атаке демонов, а у меня возможность создать новый призыв на анализе того, как он будет сражаться с текущим. Сам же попросил по нарастающей. Первыми я призвал огненных гончих, которые тут же рванули в сторону их цели, успешно избегая попадания ледяных стрел, которые Сергей использовал, чтобы остановить демонов еще на подходе, но те оказались куда шустрее, чем рассчитывал маг. Поэтому следующая техника применялась им с учетом данного фактора, и в этот раз использовалась техника ледяных фей, которая выглядела как самонаводящиеся снежинки, которые тем не менее при попадании моментально обзаводились ледяными иглами, которые, попав в тело жертвы, начинали моментально разрастаться, пользуясь энергией противника. Мерзкая на вид вещь, но в данном случае очень эффективная. Тем более пускай демоны и испытывали физическую боль, но окончательно убить подобного рода техники их не могли, ведь умирала только физическая оболочка. Зная, что надолго гончих не хватит, я сразу после их призыва стал создавать контур новой печати, из которой вышло три бронированных трехметровых гориллу, глаза которых полыхали натуральным огнем. Заготовки печати я держал уже заранее, но изначально их не завершал, чтобы их структура не разрушилась, если вдруг я потеряю концентрацию. А так довести печати до завершающего штриха и напитать контур энергии из якорей накопителей. При этом не тратится моя энергия из источника, а опустошенный накопитель потом можно будет просто оставить дома, и со временем он сам впитает свободную магическую энергию, благо теперь с этим никаких проблем нет. Так вот, призванные гориллы, только проявившись в этом мире, разом взревели, что уже могло дезориентировать неподготовленного человека и, используя сразу четыре лапы, побежали на Сергея, который верно оценил габариты и защиту демонов, не став размениваться на простые техники. В его исполнении даже они были убийственны, но все же недостаточно, чтобы справиться с новой угрозой. Кстати, все это говорило о том, что тогда на турнире Сергей сдерживался и не показывал всех своих сил, иначе он со своей командой вполне мог занять и первое место, но по какой-то причине они не стремились к нему. Может и правда этот представитель рода Вороновых стремился только к сражениям, чтобы испытать себя, и победа как таковая ему была не особо важна. Призванные гориллы успели преодолеть где-то 5 метров, довольно быстро сокращая разделяющее их от Сергея расстояние, только этого времени хватило магу льда, чтобы создать три ледяных копья, который он тут же направил в демонов, заставив те еще дополнительно вращаться. С учетом того, что стихия льда есть комбинация из элемента воды и воздуха, неудивительно, что созданные техникой копья также были окутаны в ветреный кокон, который еще сильнее разгонял эти смертоносные снаряды. Одной из горилл не повезло, и копье попало ей в голову, мгновенно разворотив эту часть тела, так что даже шлем на ее голове ничем не помог, а вот две оставшиеся приняли копья на элементы брони на своих передних лапах. Пускай копья и высекли искры из металла брони, но все же демонам удалось отклонить эти магические снаряды в сторону и, разъярившись пуще прежнего, они стремительно сократили расстояние в пару прыжков своих могучих лап, оказавшись рядом с Сергеем. Мой бывший родственник, несмотря на увеличившуюся опасность, лишь довольно улыбался и, кажется, даже был рад такому развитию событий. Воронов легко увернулся от ударов лап одной из горилл, который оставил на земле довольно глубокую вмятину и несколько разошедшихся по сторонам змеевидных трещин. Даже без магии эти демоны обладали большой силой, с ней же их атаки и вовсе становились разрушительными и сравнимыми с магическими техниками. Тем не менее Сергей был слишком проворным, чтобы попасть под столь очевидную атаку, и даже то, что рядом была еще одна горилла, которая тут же бросилась на перехват ускользнувшего мага, не сильно изменила ситуацию. От второго демона Воронов не стал уворачиваться, а наоборот приблизился к нему, чтобы нырнуть между ног гориллы и коснуться ее дланью холода. Техника, практически мгновенно созданная Сергеем, внешне представляла из себя морозную изморозь, которая стала стремительно расширяться от места соприкосновения, исковывая гориллу льдом, который в этом случае был тверже камня. Техника успела подействовать на нижнюю часть демона, но когда она уже стала приближаться к груди, горилла яростно взревела и на миг полностью покрылась огнем, который разрушил действие техники, заставив лед осыпаться на землю и наконец-то освободиться от сковывания. Пышащая жаром, но уже не горящая горилла тут же развернулась в сторону своего обидчика. Только тот не стоял на месте, и в этот момент между ладонями Сергея возникло ледяное копье, которое в этот раз он не стал использовать как снаряд. Перехватив созданное техникой копье, Воронов тут же ударил в незащищенное доспехом место в области груди демона. Несмотря на скорость создания оружия и то, как быстро двигался Сергей, по всей видимости, не понаслышке знакомый с боем с помощью копья, но все же его удар был перехвачен закованными в броню лапами гориллы. Пускай Воронов был сильным магом и имел богатый опыт сражения с различными противниками, но призванные мной демоны тоже имели немалый опыт. Тем более их жизнь была сопряжена с постоянным ожиданием схватки ради энергии или собственной жизни. Да и сами эти существа могли жить куда дольше людей, и вполне возможно, что у этой призванной гориллы опыта сражений хватит на несколько веков. В любом случае атака мага была перехвачена лапами демона, и тот дернул копье на себя и чуть в сторону. Вот только Сергей не стал выпускать копье из рук, а воспользовался этим рывком, чтобы оказаться ближе к своему противнику и ударить его ногой в неозащищенное место на боку монстра. Удар был сопровожден активацией еще одной техники, что создала ледяной меч, который по самую рукоятку вонзился в тело демона. Из-за прострелившей бок боли демон попросту отбросил Воронова от себя, чем тот воспользовался, чтобы оказаться на расстоянии от обоих демонов. За мгновение скоротечной схватки к ним подобралась вторая горилла, готовая расплющить мешающую им преграду, не дающую демонам заработать энергию согласно призывного контракта. Сергей мягко приземлился на землю, создав перед собой две ледяных дорожки, которые тут же ощерились ледяным пиками, чтобы не дать демонам быстро сократить расстояние. Причем это было сделано им вовремя, так как если одна горилла, подвывая от боли, пыталась достать ледяной меч, что продолжал свое воздействие, а зная подобного рода техники, не удивлюсь, если он внутри сейчас разрастается и наносит все больше травм в ее теле, то вторая одним прыжком попыталась поймать изворотливого мага. Вот только несмотря на довольно сильный прыжок, она немного не долетела и нарвалась как раз на эти две созданные магией дорожки. Большая часть пик оказалась разрушена при столкновении с доспехом демона, но их было слишком много, и десятки из них проникли в более податливую плоть, и только две пики из их числа не обломались, когда демон попытался вырваться из неожиданно появившейся на его пути ловушки, и все также удерживали его на месте, хоть и начали трескаться от постепенно увеличивающегося жара гориллы. Окончательно выбраться ей не дал Сергей, мгновенно сократив расстояние между ними и снеся голову демона одним взмахом своего копья. После этого он прикончил обессилевшую от раны вторую гориллу. Та уже вся покрылась инеем и не особо сопротивлялась магу, хоть ее глаза и полыхали злобой. Пускай эти демоны были недостаточно разумны, чтобы все понимать как человек, но то, что в случае проигрыша они получат меньше энергии, им было понятно, и эта неудача сильно злила существ, которые только ради этого и откликнулись на мой призыв. Сергей же победоносно вскинул свое копье над головой, встав одной ногой на поверженную гориллу. Он явно хотел произнести что-то пафосное, но за время его боя с демонами я все так же продолжал создавать печати, не веря, что этого будет достаточно, чтобы остановить кого-то в ранге чародея. Скорее всего, Сергей был даже выше этого и просто пока не оформлял это официально, но в любом случае на продемонстрированные техники было потрачено не так много энергии, чтобы истощить его запасы, а значит, бой должен продолжаться. В этот раз я решил не размениваться на что-то привычное, а сразу повысить уровень сложности. Все же мы были ограничены во времени аренды, а того, что я уже призывал, должно было хватить для разогрева, как бы это странно ни звучало в отношении мага льда, Сергея. Так что, вложив практически весь запас энергии из своего накопителя, я одним движением перенес на землю 4-метровую печать, которая тут же отозвалась активным призывом. Из печати стала медленно проявляться шестирукая, будто обожженная пламенем фигура демона. Помимо мускулистых рук он имел еще металлические наросты на спине и на сгибах локтей. Сама его кожа была черной и, кажется, демон только что побывал в пламени, откуда я смог вытащить его до того, как он окончательно изжарился. Толстый хвост ударил по земле, высекая снопы и искр, и демон твердо встал на свои изогнутые в обратную сторону ноги, которые также имели металлические наросты, представляющие из себя естественную броню призванного существа. На морде монстра можно было увидеть два крупных глаза, которые, казалось, полыхали огнем, и еще один повыше располагался в центре лба, и пламя в нем, казалось, было еще ярче, и долго смотреть в него было физически больно. Вместо ушей у демона было два поднимающихся вверх коротких рога, но не думаю, что отсутствие этих органов чем-то ему мешает. Демон уставился на Воронова, и в этот момент его морда треснула, показав рот с заостренными зубами, из которого, казалось, полыхало пламя. Тягучая слюна, упавшая на пол полигона, тут же стала шипеть, растворяя его поверхность. Сергей весело оскалился, перехватывая копья поудобнее, и что-то прокричал, но из-за расстояния я не мог понять, что именно. В следующий миг демон прямо с места прыгнул в сторону Воронова, с намерением вмять того в землю. Мой родственник тут же поднял копье в направлении демона, и то начало светиться от вливаемой в него энергии, чтобы в следующий миг ударить шквалом льда в приблизившуюся фигуру призванного существа. Создавалось такое впечатление, что в направлении демона ударил настоящий айсберг, который хоть и не дал монстру приблизиться к магу, создавшему эту технику, но и не откинул того в сторону. Одно то, что Сергей смог за небольшой промежуток времени создать такую технику, да еще и преобразовать все это в лед, говорило о его больших возможностях как мага. В магическом же зрении я практически не видел никаких всплесков в технике, а значит и контроль энергии у парня был на высоком уровне, что редко бывает у студентов и в целом у магов, которые не особо много времени уделяют развитию своих навыков. И все же, несмотря на все свои способности, Воронов не смог остановить демона, который начал вгрызаться в поток льда появившимися в его руках черными мечами, на кромке лезвия которых полыхало пламя, будто их на миг окунули в лаву и резко вытащили, оставив ее часть на клинке. Призывая подобное существо, я в первую очередь ставил как самый важный критерий управления огнем, чтобы создать наибольшую угрозу для мага льда, техники которого при прочих равных условиях должны быть слабее огненной стихии. Но вот то, что откликнется такой монструозный демон, я и сам не ожидал. Хорошо еще, что поставил отсрочку призыва, а то не уверен, что этого демона удалось бы быстро загнать обратного в его мир. Да и пары минут Сергею должно хватить за глаза, чтобы испытать себя на прочность. Тем временем поток льда, выстреливающий из копья широким фронтом, не ослабевал, но демон с каждой секундой становился все ближе, буквально выжигая себе путь к своей цели. Несмотря на непрекращающую действовать технику, Воронов оторвал одну руку от копья и стал быстро чертить новый конструкт техники. Таким образом было легче сконцентрироваться на создании еще одной техники с поддержанием уже работающей, что само по себе могут немногие. И все же пока магу удавалось удерживать агрессивного демона на расстоянии от себя и в то же время создать технику, которая преобразовала влагу в воздухе рядом с Сергеем в углообразную сосульку, которая с каждым мгновением становилась все больше и острее. Уверен, что такую ледяную структуру не каждое пламя возьмет. Когда между Вороновым и призванным демоном оставалось не больше 3 метров, Сергей запустил гигантскую сосульку в своего противника. Несмотря на то, что из-за потока льда демон не должен был в принципе увидеть новую угрозу, но все же каким-то образом он смог почувствовать атаку и прикрылся сразу 4 мечами в попытке остановить сосульку, направленную ему точно в грудь. Скорее всего, Сергей боялся промахнуться и не стал выцеливать ту же голову, чтобы разом решить проблему. Мечи призванного мной монстра хоть и хорошо справлялись со льдом, но вот новую технику даже они приняли не так легко. С моего ракурса лучше было видно действие демона, и когда один из мечей вдруг сломался, он попытался отклониться в сторону, чтобы избежать попадания, видимо поняв, что 3 мечами ему точно это не удержать, так еще приходилось действовать 2, чтобы поток льда из копья Сергея не снес его в сторону. Ему практически удалось это сделать, но в этот момент ледяной маг усилил действие техники, и сосулька, высекая снопы и искры, теряя свою целостность, устремилась к конечной точке своего пути. В момент попадания в тело призванного существа того подбросило вверх, и сила удара была такова, что, не будь на полигоне заранее активирован защитный купол, то того могло вынести за территорию арендованного здания. Не представляю, сколько энергии вложил в данную технику Сергей, но при столкновении с защитным куполом последний пошел рябью, что вообще не должно возникать при попадании обычных техник. Демон в беззвучном крике раскрыл пасть, сначала получив болезненный удар от магического купола, а потом еще и от сосульки, которая во время вынужденной остановки проникла еще глубже в его тело. С учетом того, что она еще до этого стала разрушаться от воздействия огненных мечей, то многие ее осколки также на полной скорости попали в купол и прошили тело демона насквозь или остались в нем. Техника Воронова действовала еще какое-то время, удерживая пытающегося вырваться демона у купола, но все же это не могло продолжаться бесконечно, и в итоге демон стал падать вместе с обломками льда, с грохотом приземлившись в отдалении от мага. К этому моменту копье пропало из рук Сергея, а сам он, тяжело дыша, смотрел, как его противник выбирается из-под обломков, расчищая себе путь с помощью оставшихся клинков. Часть из них потрескалась после столкновения с гигантской сосулькой, но еще продолжала полыхать огнем, так что вскоре он уже должен был выбраться наружу. Это прекрасно понимал и Сергей. Тяжело вздохнув, он поднял руки и в воздухе стал совершать сложные пассы, выстраивая видимый в магическом зрении конструкт новой техники. Так-то всех современных магов тренировали так, чтобы они могли создавать техники лишь одним волевым усилием, но порой могли прибегать и к жестам, чтобы облегчить нагрузку на мозг и помочь воспроизвести конструкт техники быстрее, особенно когда концентрации на разовое создание не хватает. Потери энергии в таком случае были больше, но лучше так, чем вовсе не иметь возможность воспроизвести необходимую технику. Воссоздав энергетический каркас техники, Сергей тут же влил в нее энергию из источника, и его броня обзавелась дополнительным ледяным слоем, делая его фигуру более защищенной и крупной. После этого он начал создавать еще одну технику, но к этому моменту демон уже выбрался из-под завала льда и предстал перед нами. На теле призванного существа было видно множество ран, которые истекали огненными струйками, прожигающими поверхность полигона. Самого льда из-за этой особенности крови демона практически не осталось. Лишь самые крупные осколки были видны в его теле, но они скорее всего скоро будут разрушены. Несмотря на это, не было видно, что демону это доставляет какие-то неудобства. Только заметив недалеко от себя мага, что причинил ему такой вред, демон яростно раскрыл свою пасть, все так же беззвучно что-то прокричав, что на самом деле выглядело довольно жутко. Его 3 глаза немигающе уставились на Сергея, а потом он побежал на Воронова. Ноги демона позволяли тому развивать потрясающую скорость, и у мага оставалось не так много времени на маневр. Вот Сергей направляет левую руку в сторону демона, и перед ним формируется несколько ледяных мечей, что тут же устремились в демона. Часть из них он с успехом отбил своими мечами, но ледяных все же было больше, и некоторые из них впились в тело призванного существа, замораживая область вокруг раны и замедляя его. С учетом особенностей демона, мечи не могли существовать долго и распадались под воздействием огненной крови, но все же каждое такое попадание слегка тормозило это существо и заставляло того истекать кровью. Все это было лишь подготовкой к завершающему действию. Несмотря на множество ран, демон продолжал бежать к тому, кто причинил ему столько боли. Из-за ран он и вовсе казался объятым жидким огнем, а жар шел такой, что мечи при подлете уже начинали разрушаться, ведь в этом огне было не только физическое воздействие, но и магическая составляющая, делающая его в разы опаснее. Когда между ними оставалось не больше метра, Сергей сделал пас рукой, выставив ее в защитном жесте, и в этот момент тот слой льда, что был поверх брони, перетек вперед, образовав массивный щит. Защита тут же обзавелась шипами, на которые без раздумья налетел демон, яростно разрубая их, чтобы наконец-то смести последнюю преграду до человека. Воронов же продолжал напитывать щит энергией и не давал тому разрушиться. Для этого он применил еще одну технику, которая создала ледяные пики прямо из земли, используя части разрушенного льда для этого в качестве материала. На пики демон, казалось, не обращал внимания, хоть они и пронзали его тело. Вот только сделать их достаточно устойчивыми к огненной крови Сергей просто не успевал, так что надолго лед не задерживался в ранах, практически сразу испаряясь под воздействием жара. В какой-то момент призванному существу удается вырваться вперед, и он сталкивается с ледяным щитом. Я успеваю заметить, как от напора монстра щит начинает трескаться, несмотря на всю вливаемую в него энергию. По какой-то причине Сергей нисколько не обеспокоен этим обстоятельством, а наоборот улыбается. Нападая на щит, демон дает шипам все глубже проникнуть в свое тело, но, видимо, из-за боли от раны и ярости, охватившей его, он уже этого не замечает. Позволяя ему сделать это, Воронов делает пас свободной рукой, и все осколки льда позади демона резко поднялись в воздух, чтобы в следующий миг пронзить его спину. Несмотря на ситуацию, этот монстр умудряется прикрыться отчасти своим хвостом, но тот оказывается рассеченным на несколько частей. Благодаря этому он избавился от большинства смертоносных снарядов, но те, что оставались, все равно нанесли сокрушительный урон, раскурочивая спину демона будто от попадания фугасного снаряда. Из-за этого демон на несколько секунд ослабил свой напор, и в этот момент щит перед Сергеем взорвался осколками, отбрасывая мага в сторону. Воронов, пару раз кувыркнувшись через себя, смог быстро встать на ноги, пуская и затормозив с помощью возникшего под ногами льда. Как он именно это сделал, я без понятия, но скорее всего поигрался с его свойствами, сделав магический лед нескользким. Демону же повезло не так сильно. Мало того, что спина этого монстра была до этого вся изрещетена ледяными осколками, так еще и обломки щита, которые благодаря большому вливанию в них магической энергии, были устойчивы к огню демона, глубоко впились в его тело спереди. Две руки из шести оказались полностью оторванными. Еще две представляли из себя обрубки, и он уже не мог держать в них мечи. Только средняя пара рук оказалась более-менее целой, но в то же время сильно посеченной, так что с них несколькими ручейками стекала кровь. Взрыв щита также сильно повредил морду монстра, оставив более-менее целым только левый глаз, частично стесав, как наждачкой, правую часть, сломав рог с этой же стороны. И при всем этом демон был еще жив и даже сделал несколько шагов по направлению к Сергею. Тот уже с некоторым напряжением в своих действиях вскинул руку в направлении противника и создал рядом с собой четыре ледяных копья, которые, ускоренные ветром, полетели в демона. Мой призыв, несмотря на количество ран и отсутствие конечностей, каким-то образом умудрился отбить два копья в сторону, но оставшиеся два глубоко впились в его тело, выйдя из-за спины, но практически сразу сломавшись от жара. В момент удара демона слегка развернуло, и все же он сделал шаг вперед, злобно уставившись на мага. Так дальше и пошло. Сергей продолжал создавать копья, а демон продолжал шагать в его сторону, при особой удаче отбивая ледяные снаряды. Постепенно копья, создаваемые Вороновым, теряли свою детализацию, и если раньше они выглядели как предмет кузнечного искусства со множеством визуальных эффектов, которые нисколько не сказывались на его практичном применении, то теперь это уже было ближе к заостренным пикам, лишь в начале имеющим широкие лезвия. Количество снарядов также уменьшилось до двух, но и демон больше не успевал отбивать копья и лишь немного снижал их скорость, подставляя имеющие много выщерблин, но еще целые мечи. В снижении эффективности атак было виновато не только то, что Сергей уже изрядно потратил энергии из своего источника и тот просто не успевал полностью наполниться, но и то, что ледяной маг вновь создавал две техники параллельно, больше сконцентрировавшись на второй. Копья же, возникающие перед ним, были одной техникой, в которую он просто вливал порции энергии, чтобы воспроизвести в воздухе новые ледяные снаряды. Вот в демона снова попало два копья, но он не пошатнулся, как это происходило во все остальные разы, а наоборот напряг ноги и прыгнул на Воронова, видимо, посчитав, что еще несколько попаданий ему уже не выдержать и так разом можно будет решить данную проблему. От места, где он стоял, осталось две неглубокие ямы и следы когтей, которые буквально вгрызлись в землю, такова была сила толчка. Сергей резко отменил технику, создающую копья, и влил все во вторую, уже завершенную к этому моменту технику. Демону не хватило буквально пары секунд, чтобы опередить мага. Пускай он в прыжке замахнулся мечами, чтобы располовинить Воронова, но и тот коснулся земли, приводя технику в действие. Перед моим родственником мгновенно вырос ледяной массив, который пронзил демона, сделав в его туловище большую дыру. Но, будто этого было мало, лед, вдруг став жидким, стал проникать во все раны, заставляя демона испытывать дикую боль. Тот задергался, пытаясь выбраться из неожиданной ловушки, но Сергей, уже зная особенности своего противника, сделал лед хотя бы на время устойчивым к огненной крови, и вскоре уже весь монстр был покрыт льдом и из его ран вырывались новые ледяные образования, не давая тому и шанса на побег. Одновременно с тем, как демон окончательно затих, и сам массив стал разрушаться на куски и вскоре половина полигона была покрыта обломками льда. Тяжело дышащий Сергей еще не до конца верил в свою победу и на всякий случай поднял над демоном несколько заостренных ледяных осколков. Они прямо в воздухе стали изменяться, становясь все острее, и, придав им ускорение с помощью воздушной стихии, Воронов обрушил их на своего противника, ставя окончательную точку в этом бое. Последнее было уже излишним, так как демон уже стал растворяться, возвращаясь в свой мир, но я не стал останавливать парня, давая ему возможность выпустить пар. «Ну ты и...» – тяжело выдохнул Сергей, когда я, осторожно переступая через обломки льда, повезло еще, что в ту сторону, где я стоял, ни один из них не прилетел, подошел к нему. «Ты же сам попросил, чтобы все было на грани», – пожал я плечами. «Вот ты даже не ранен. Продолжим», – предложил я. «Не-не, на сегодня хватит», – покачал головой Воронов. «С каких пор ты вообще призываешь таких монстров?» Показал он на истаивающий прямо на глазах труп демона. Контракт с его смертью закончился, и теперь призванное существо возвращалось обратно в свой мир, теряя свою физическую оболочку. «А я разве говорил, что ограничен одним набором призывов?» Хмыкнул я, довольно улыбнувшись. «Увидел, что с обычными демонами ты справляешься, вот и призвал того, кто сможет доставить тебе проблемы. На каком ты официально ранге?» Спросил парень, подчеркивая интонации официально. «Официально, чародей», — подмигнул я. «Но сам понимаешь, что атакующих заклинаний в моем арсенале нет, так что...» «Эх, и такого кадра моя семья упустила», — удручающе покачал головой Сергей. «Вот патриарх, этот старый пердун, обрадовался бы, узнав такое. Ну я уже не состою в роду Вороновых, так что извините», — развел я руками. «И поверь, я этому даже рад», — неожиданно улыбнулся братец, наконец-то восстановив дыхание. «А то на нашему поколению хватает одно гения, как я», — гордо произнес он, что в принципе было недалеко от истины. «В его возрасте и иметь такой ранг — уже достижение. Большее количество наш род бы не выдержал. Особенно, если бы это был ты». Глава 6. После нашего официального объявления о том, что род Шуваловых вновь возрожден, официальных поездок у меня сразу прибавилось. Посылать на них Арину и уж тем более Лену было бессмысленно даже не только из-за того, что вести переговоры лучше мне, как патриарху, сколько из-за того, что женщин не воспринимали как лиц, которые могут принимать важные решения. Нет, были, конечно, исключения, когда в роду как раз главной была матриарх рода, но это именно что исключение и, как правило, такие женщины доказывали всем своим примером, что с ними стоит считаться. В любом случае единственным, кто мог ездить на официальные встречи, был я, так что приходилось везде путешествовать вместе с Роксаной, которая была моей неизменной спутницей. Не Церби же мне, право слова, брать с собой. Я хоть и так не совсем типичный аристократ Российской империи, но если бы везде появлялся со шпицем, обо мне вообще могли много чего странного подумать. А так спит себе да ест все время, пользуясь тем, что его подкармливают слуги, причем не абы какой едой, а различными деликатесами. Вот дождется у меня и посажу его на диету и тренировки. И мне без разницы, что в принципе он толстеть не может и вообще вся эта еда переходит в магическую энергию. По крайней мере Роксана сама не против везде сопровождать меня и порой ее присутствие здорово помогает в переговорах, так как многие мои собеседники отвлекаются на эффектную демонессу и порой из-за этого пропускают нюансы договоров, подписывая то, что для них не совсем выгодно. Единственным моментом, напрягающим меня в этом всем, было то, что Рокс явно выбрала меня своей целью и время от времени вполне непрозрачно намекала на близость. Все эти размышления были прерваны резкой остановкой движения, благо я был пристегнут и ни обо что не ударился. Правда, все равно в этом было мало приятного. «Что происходит?» – выкрикнул я, нажав на кнопку открытия перегородки между пассажирской частью и водительской. Из-за постоянных разъездов в последний месяц пришлось покупать другую машину, над которой поколдовал Сэм, чтобы обеспечить мне возможность работать, в том числе пока я иду навстречу. Так на эту перегородку проецировался экран терминала и я мог заниматься документами так же, как это делал бы у себя дома. Ничего сверхценного так возить с собой не будешь, но перед встречей обновить в голове информацию о деле было полезно. «Пока непонятно», — отозвался водитель, хмуро смотря вперед. «Из-за дождя и так толком ничего не видно». А тут еще перед нами вдруг стали останавливаться. Я уже думал, что нам удастся избежать пробок. Тем более ради этой встречи мы выехали за территорию столицы и направлялись к одному из городов, что в великом множестве разрослись вокруг Москвы. Странно все это, вот еще и погода испортилась. Я размышлял обо всем этом с некоторой линцой, больше обдумывая, чем могут закончиться переговоры с одним из родов, с которым часть моей финансовой деятельности пресеклась, и не хотелось допускать конфликтов, обсудив все нюансы. А вот Роксана насторожилась и напряженно стала смотреть вперед в попытке что-то разглядеть через стекло, с очисткой которого дворники уже не справлялись, настолько усилился дождь. Неожиданно демонесса открыла дверь со своей стороны и совсем не девичьей силой выдернула меня наружу. Я даже толком понять ничего не смог, как мы оказались в паре метров от машины, а в руках Рокс возникли два ее меча. Вот только до того, как я успел спросить ее о причине такого поведения, прямо с неба в машину влетел золотой меч, вызвав последующий огненный взрыв. «Это еще что такое?» – зло воскликнул я. «Мало того, что машину, которую я купил не так давно, уничтожили, так еще погиб не успевший выбраться водитель. У меня и так немного слуг и тем более магов, коим являлся водитель, чтобы их так просто терять». В этот момент из стены дождя выпрыгнула фигура в сине-желтом балахоне, который представлял из себя вариацию на наши средние комплекты доспехов. По крайней мере в магическом зрении его одежда явно показывала содержание в ней энергии, что только усиливало защиту ее владельца. Присмотревшись чуть лучше, я наконец-то разглядел лицо незнакомца. Им оказался парень, возможно, чуть младше меня, с длинными темными волосами, убранными в высокий конский хвост. Сам же балахон оказался на самом деле длинным до колен халатом, который частично скрадывал фигуру незнакомца. Из-за дождя он стал тяжелее и облепил его тело, из-за чего я вначале и принял это за балахон. Очень необычный выбор одежды, тем более для Российской империи. Точно, это же китайский традиционный наряд, который любят надевать их маги. Мне доводилось пару раз видеть их, но поэтому-то это сразу и не вспомнилось. Вот только незнакомец, несмотря на одежду и длинные волосы, тоже убранные в китайской манере, нисколько не походил на китайца. Слишком уж европейские черты лица, даже близкие к типичному русскому типу, чтобы признать этого неизвестного за жителя Восходной империи, как сейчас стал именоваться Китай после того, как их маги вновь смогли манипулировать магической энергией. В целом для их страны было неудивительно, что они наравне с Российской империей вернулись к магическим практикам, ведь там никогда не прекращали пытаться достучаться до мистической энергии, что была доступна только самым талантливым из них. Ради этого они обучали сотни учеников в каждом клане, чтобы из них выделить одного единственного, к кто мог взять хотя бы крупицу энергии из еще оставшихся магических потоков. Вернувшаяся магия позволила им быстро возродить былое величие и заявить о себе, как об империи. Хорошо, что между нашими двумя государствами были в целом дружеские соседские отношения и раньше, еще несколько веков назад. Теперь же, насколько я знал, они становились несколько более натянутыми, но пока сферы интересов двух империй не пересекались. Парень остановился недалеко от полыхающей машины и протянул руку в ее сторону. Одновременно с этим в нее из огня влетел золотой меч, который незнакомец махнул наотмашь, будто стряхивал кровь. Только после этого, все так же держа меч на расстоянии, а вторую руку заложив за спину, он посмотрел прямо на меня своими неестественно ярко-синими глазами, будто нацепил линзы, чтобы заменить цвет зрачка, сделав его в какой-то мере отталкивающим. Егор Шувалов, с вызовом произнес этот парень с выраженным китайским акцентом, когда «Р» звучит практически как «Эль», а Шувалов у него вообще вышел ближе к Сувалов, но незнакомец старался говорить как можно чище. В итоге его речь была в целом понятной. «Я Джин Химин, и мне предоставлена честь отнять твою жизнь». «Это еще что за заявление?» Хмуро посмотрел я на него. «Неужели мой русский стал настолько плох?» Озадаченно спросил Джин Хи. «Егор Шувалов, я Джин Химин, и мне предоставлена честь отнять твою жизнь», стараясь говорить размеренно, произнес он более медленно. Так действительно акцент ощущался меньше, но ведь дело было не в этом. «Это я понял», отмахнулся я от него. «Какого демона ты взорвал мою машину и из-за тебя погиб мой слуга? Прошу прощения», тут же склонился в поклоне парень, чем вызвал у меня ступор от такого поведения. «Я посчитал, что таким способом быстро решу свою задачу и доставлю вам минимум страданий». К сожалению, огорченно вздохнул он и, судя по всему, Мин не играл, а действительно был из-за этого расстроен. «Теперь я вынужден действовать более жестко. Извини, но тебе придется заплатить за причиненный ущерб», оскалился я, хрустнув костяшками пальцев. «Все это время я не просто так вел разговор с предполагаемым убийцей, а создавал печати призыва, которые к концу последней фразы активировались по бокам от меня и из них стали выходить огненные гончие, что сразу настороженно посмотрели в сторону своей цели. Я был зол из-за потери своего имущества, из-за гибели своего слуги. Да даже то, что шел проливной, холодный дождь вызывало меньшее раздражение, чем этот непонятный парень с золотым мечом в руках. С появлением гончих, которым дождь был нипочем и пламя на их шерсти все так же весело горело, стало заметно теплее, а я немного успокоился. Создание печати всегда действовало на меня отрезвляюще, и сейчас я не ограничился только вызовом огненных гончих и сразу стал создавать новую печать, чтобы по ходу боя увидеть, какого демона лучше будет вызвать в данной ситуации. «Я буду сражаться с честью, несмотря на ваши действия», пафосно произнес Джин Хи, отсалютовав мне своим мечом. Тем не менее от этого его фраза не стала понятной, и я просто махнул рукой в сторону парня, отдавая приказ к атаке. К этому моменту рядом со мной было уже 6 гончих и еще несколько были в процессе обретения физической формы, так что в случае чего можно будет послать новых демонов разобраться с этим китайцем. Огненные псы, как всегда без дополнительных указаний, бросились к своей цели, сразу же заходя с разных сторон. Эта стая вызывалась мной уже не первый раз, и у них было достаточно много опыта, чтобы знать, как действовать в ситуации, когда твоим противником является маг. Может, это не совсем правильно, но я уже давно заключил с ними договор, по которому они клялись служить мне и не нападать на моих людей. Тогда я думал, что вожак стаи был удивительно покладистым, но зная то, что я знаю сейчас, можно с уверенностью сказать, что стая гончих так же, как и Церби, поняла, что я молодой лорд, и имея со мной хорошие отношения, можно многого добиться. Я щедро платил им магической энергией с каждого вызова, и стая становилась все сильнее и опаснее. Вот и сейчас две гончих немного отстали от своих членов стаи и ударили потоками огня в Джин Хея. Атака ожидаемо была остановлена возникшим перед магом щитом, но главной целью было не это, а то, что яркое пламя на несколько секунд должно было загородить весь обзор спереди и дать убежавшим вперед огненным псам напасть с неожиданных сторон. Это практически удалось, и одна из гончих почти успела ухватить мечника за руку, как тот неожиданно резво среагировал на угрозу и одним взмахом золотого меча располовинил призванного демона. Остальные гончие, несмотря на смерть одной из них, также бросились в атаку, но действовали более осторожно, и Джинхи, несмотря на количественное преимущество демонов, умудрялся каждый раз подставлять под очередную атаку свой меч. Пускай я и отказывался от обучения у Миямото, но понять, что передо мной искусный мечник, было несложно. Парень крутился, словно уж, двигаясь со скоростью, превосходящей возможности человека, и каждый раз его золотой меч, словно пушинка, взлетал вслед за движением рук, чтобы стать очередной преградой для моих демонов. И какого он вообще привязался ко мне? Не думаю, что нападение на аристократа Российской империи долго останется без внимания, благо дорога не была пустынной и перед нами хватало машин, которые, правда, в этот момент поспешно уезжали прочь, но не сообщить о происшествии они не могли. К сожалению, к тому времени, когда сюда прибудут группы быстрого реагирования, все уже закончится и только от меня зависит, что они увидят по своему приезду. Видя, что так просто с противником не справиться, гончие стали по большей части пользоваться огненными атаками, чтобы прощупать защиту мечника. Вот только пока при каждой их атаке на пути огня возникал мерцающий щит, по которому пламя растекалось, словно вода, не причиняя Джинхию вреда. Единственным результатом этих атак было то, что вокруг стало заметно теплее и дождь больше не казался таким холодным. За время скоротечного боя рядом со мной появилось еще 4 гончих, но я не спешил посылать их вперед, предпочитая, чтобы они вместе с Роксаной были рядом со мной. Можно было бы, конечно, отправить демонессу разобраться с проблемой, но я не знал возможностей этого неизвестного мечника, а значит, как бы ни была сильна сама по себе Рокс, но он может нанести ей серьезный вред, и в этом случае я рискую потерять ценную помощницу. С другой стороны, за местом боя могут уже следить с помощью магических техник или технических средств, так что светить возможностями моей официальной телохранительницы без нужды не хотелось. Мои, возможно, про призывы различных существ уже многим были известны, да и призванные демоны не погибали окончательно, так что я ими сильно не рисковал. Сейчас важнее было заставить Мина показать свои возможности, чтобы я мог использовать печать призыва для вызова демона, который гарантированно справится с этим человеком. Вот одна из гончих под целенаправленной огненной атакой осторожно подбирается к Джинхию и нападает на него. В этот момент становится понятно, что щит мечника не сферической формы и может его защитить только в ограниченной области. Демон с легкостью преодолел то расстояние, где обычно возникала защита, а сам мечник был вынужден отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под атаку острых когтей гончей. Одновременно с этим ему пришлось временно отключить свою защиту, и огненные струи, создаваемые гончими, наконец-то смогли продвинуться дальше магической преграды. Правда, на прежнем месте Мина уже не было. Если вспомнить, как он отбивался от одновременных атак гончих, становится понятно, что парню все же требуется определенная концентрация на удержание щита, и атаковать мечом одновременно с защитой он не может. Для того, чтобы убедиться в этом, пришлось посылать гончих в еще несколько схожих атак, и одна из них поплатилась за это длинным разрезом на боку. В какой-то момент это, похоже, надоело мечнику, и он высоко подпрыгнул вверх, на миг зависнув в воздухе. Одновременно с этим позади него возникло несколько копий его золотого меча, ровно по числу гончих, что нападали на Джинхея. Сами мечи были слегка прозрачны и, по сути, были какой-то магической техникой, которая создавала энергетические копии артефактного меча в его руках. Точнее, меч, может, и не был в прямом смысле артефактом, но над его изготовлением явно поработал знающий кузнец и кто-то из зачарователей, чтобы придать оружию необходимые качества. Парень махнул рукой в сторону гончих, и мечи, сорвавшись со своих мест, словно метеориты ударили в неуспевающих уклониться гончих. Раздалась серия огненных взрывов наподобие того, что уничтожил мою машину, но все же в несколько меньших пропорциях. Победно улыбаясь, Мин мягко опустился на землю, наставив меч на меня, словно говоря, что я следующий. Вот только каким бы искусным он ни был мечником и магом, но недооценивать огненных гончих не стоило. Эти демоны жили в условиях, где пламя было повсюду, и если бы они от этого гибли, то в живых из стаи давно бы никого не осталось. Так что, несмотря на огненный взрыв, мои призывы не особо сильно пострадали и только обозлились из-за такого. Прямо из клубов дыма, поднявшегося из-за взрывов, на руку Джинхию бросилась одна из гончих и успешно вцепилась в нее. Как я и думал, парень посчитал, что расправился с ними, и удерживать щит на всякий случай не стал, самодовольно посчитав, что он ему и не потребуется. Мечник болезненно скривился и, выронив меч, перехватил его другой рукой, чтобы в следующий миг воткнуть его в живот гончей. От боли огненный пес лишь сильнее сжал хватку и, несмотря на защиту магической ткани, по руке Джинхе побежала кровь, мгновенно окрасив в красный рукав наряда парня. Чтобы избавить от гончей, Мину потребовалось еще раз ударить мечом наискось, перерубая существо на две неровные части, но все равно как минимум временно одной рукой он уже не мог действовать столь активно, как и раньше. Ощутив боль и увидев свою кровь, парень зло посмотрел на меня и вновь создал вокруг себя копии золотого меча, сразу же направив их в гончих. В этот раз не было никаких взрывов, вместо этого они, как и положено заостренному куску стали, пронзили тела демонов, разом делая их физические оболочки неспособными к дальнейшему существованию. «Больше тебе не помогут твои демоны», — зло воскликнул Джинхи, вновь улыбнувшись, увидев смерть гончих. Отвечать на это было глупо, да я и не намеревался это делать, завершив вписывать последние символы в печать, чтобы призвать демонов, которые точно справятся с моим противником. На миг вспыхнувшая передо мной большая печать привела в этот мир тройку ящеров, что я уже использовал во время памятной дуэли с Юрием Волконским. Эти 2,5-метровые охотники не впервые ловили юркую добычу. Как только они окончательно проявились в этом мире, воины-ящерицы бросились в стороны, чтобы не дать их накрыть одним ударом в первые же мгновения. С нашей последней встречи они практически внешне не изменились, но я чувствовал, что в энергетическом плане, благодаря той энергии, что я их одарил за исполнение прошлого контракта, они стали намного сильнее. Джинхи очередным взмахом руки создал копии своего меча и отправил их в ящеров, чтобы справиться с ними еще на подходе. Вот только эти воины обладали не только демонической силой, но и реакцией. Ящеры мгновенно выхватили свои костяные копья, которыми с легкостью отразили атаку мечей, чем изрядно удивили мечника. И тем не менее ящеры не завершили свой стремительный бег, да и сам Мин быстро пришел в себя и рискнул сблизиться с одним из ящеров, чтобы не дать им напасть всем одновременно. Мечник скорее всего намеревался убить демона одним ударом своего необычного меча, но тот был остановлен костяным копьем. И пускай ящер сделал шаг назад, принимая данную атаку на свое оружие, но все же он ее выдержал. Более того, демон не дал парню разорвать дистанцию, когда тот попытался отскочить назад. Удары острием копья шли одни за другим, заставляя Джинхе постоянно перемещаться, если он не хотел получить дополнительные дырки в своем наряде. Продолжая действовать одной рукой, парень в целом вполне успешно отражал все атаки, хоть ему порой и приходилось крутиться ужом, чтобы вывернуться из-под очередной хитрой серии выпадов демона. И, похоже, мечник забыл, что сражается не с одним противником, так как ящер ловко подставил его под своих товарищей, попросту вытеснив Мина в удобную для них позицию. Второй ящер, быстро атаковав сбоку, сумел разорвать магическую ткань на спине Джинхея, и когда тот попытался ответно ударить своим мечом, третий ящер бросил в парня небольшой шар, который оказался на самом деле сеткой, мгновенно спеленавшей мечника. Причем это было сделано так удачно, что золотой меч оказался прижат к туловищу парня, и тот не мог больше им пользоваться, не поранив себя. Вообще сама сеть удивительным образом стягивалась, и вскоре Мин был плотно зафиксирован, так что повалившийся на землю мечник мог только извиваться, словно червяк, да злобно зыркать по сторонам. «Это подлые приемы», — начал кричать он, когда я подошел поближе. «Только дай мне выбраться». «Тихо ты», — перебил я его, а один ящеров для большей убедительности ткнул его древком копья под ребра. Этого несостоявшегося убийцу я в любом случае постарался бы не убивать. Нанести несколько ран, чтобы он перестал активно нападать, это да, но не более. В этом вопросе здорово выручила сеть демонов, которая не давала ему шевельнуть и пальцем, а как я заметил под действием Джинхея, если он и был магом, то посредственным и все его техники были завязаны либо на движениях мечом, либо на жестах. «Константин, привет, наверное, впервые я сам позвонил своему напарнику. Что-то произошло, раз ты звонишь мне», — удивленно спросил Скуратов. «Только не говори, если ты о том, что вам должны были сообщить о сражении магов на одной из трасс столицы, где видели демонов, то это про меня», — с готовностью ответил я. «Жди там и постарайся ничего не говорить, пока я не приеду», — коротко бросил мужчина, резко закончив наш разговор. «Ну вот и хорошо, с живого убийцы я могу получить куда больше, чем с мертвого. Джинхи попытался вновь что-то сказать, но я жестом попросил одного из ящеров заткнуть ему рот, и тот, не особо раздумывая, просто оторвал кусок ткани от халата и просто заткнул рот этим своеобразным кляпом. А то вдруг он скажет что-то такое, что вынудит меня лишить его жизни. Ждать приезда первых оперативных групп пришлось еще минут 10, что в принципе было довольно быстро, и жаловаться на такое сложно, но вот все эти 10 минут я провел под проливным дождем, и от окончательно плохого настроения спасало лишь то, что рядом стояли гончие, которые давали достаточный жар, чтобы не простудиться от такой непогоды. Демоны-ящеры никаких неудобств от дождя не ощущали и лишь время от времени тыкали своими копьями в Мина, чтобы тот не пытался вырваться из сетки. Как мне показалось, ящеры не особо сдерживались в этом и сломали ему пару костей, так как в какие-то моменты китаец шумел особо сильно. Что интересно, бойцы, высыпавшись из своих машин, лишь отсалютовали мне и принялись оцеплять территорию да организовать объезд места происшествия, так как уже стала образовываться пробка из желающих рассмотреть поподробнее, что здесь все же произошло. В то же время они занялись первой помощью тем, кто пострадал от взрыва машины, до того, как приедет скорая и сможет оказать более квалифицированную помощь. Единственной пользой для меня от их действий было то, что маги, приехавшие вместе с ними, создали слабый защитный купол, который не давал дождю и дальше поливать нас, и в то же время создавал помехи для оптического наблюдения за работой ответственных лиц. А то и так часть кадров скоро утекут в сеть, а так большинство зевак быстро поймут, что им ловить тут нечего. Кто знает, сколько среди этих любопытствующих скрывается журналистов, которые просто не заявляют об этом, чтобы их не прогнали. Журналистов на таких происшествиях не сильно любили и могли действовать более жестко, чем когда об их рабочем статусе неизвестно. Пока все были заняты тем, что устраняли последствия нашего небольшого боя, я большую часть времени работал благодаря проекции, создаваемой коммуникационным браслетом. Из-за этой вынужденной задержки пришлось переносить несколько встреч и извиняться перед человеком, к которому я изначально ехал. Чувствую, что еще и завтра надо будет сдавать показания по этому делу, и только мой статус князя и внештатного консультанта службы магической безопасности империи не дают возможности прибывшей группе повязать меня прямо тут. Да и то, что они старательно игнорируют моего пленника и демонов рядом, о многом говорит. Скуратов, что стало для меня неожиданностью, прибыл на небольшом вертолете. Хотя с учетом пробок так действительно можно было добраться быстрее. Только в такую же непогоду обычно запрещают пользоваться воздушным транспортом, или я чего-то не знаю. Ты быстрее, чем я ожидал, хмыкнул я, наблюдая, как Константин в своем неизменно светлом пальто врывается в зону, огороженную магическим куполом. К нему наперерез попытались встать оперативники, но Скуратову было лишь достаточно раздраженно показать свой значок, чтобы они посчитали за лучшее сделать вид, что они встали на его пути случайно. После того, как ты сказал, что сам виноват в беспорядках, я просто не мог не приехать сюда как можно быстрее, весело подмигнул мне напарник. Правда, после этого его лицо стало более сосредоточенным, когда он увидел моего пленника. Вот, собственно, и виновник. До того, как мужчина успел задать свои вопросы, указал я на китайца. Представился, как Джинхимин, и что-то наплел про оказанную ему честь убить меня. Неопределенно махнул я рукой, и в этот момент мечник что-то стал яростно мычать. Правда, его прервал очередной тычок копьем, и парень, болезненно застонав, замолчал. «Если бы не Роксана, то ты бы увидел только мой непривлекательный обгоревший труп», показал я на еще продолжающую гореть машину. Пожарные еще не прибыли, а дождь, несмотря на все свои старания, так и не смог погасить пламя. Еще кто-то пострадал, не знаю, пожал я плечами. Из-за этого, все же удержался от ругательств. Пришлось перекраивать все планы, так что до твоего появления тут я был больше занят тем, чтобы он не сбежал. Да и тем более я тут потерпевшая сторона, и если были еще погибшие кроме моего водителя, то готов свидетельствовать против этого кадра. «Вечно с тобой проблемы», — вздохнул Скуратов. «Эй», — возмутился я, — «вообще-то я всегда решаю ваши проблемы, так что не надо на меня наговаривать». «Ладно», — махнул рукой Константин, хмуро посмотрев на моего пленника. «Хоть отдаешь его для проведения допроса, да на кой он мне нужен», — развел я руками. «Если сможете блокировать его магию, то я сразу же передам его вам. И, кстати, как ты на вертолете умудрился прибыть сюда. У организации есть несколько таких птичек, когда требуется быстрая переброска оперативников», с гордостью в голосе произнес он. «А как же непогода и вообще нелетная погода? Я же маг воздушной стихии или погулять вышел», хмыкнул Скуратов. «Создал защитный контур и никаких проблем с потоками ветра, а наша птичка и не такие стихии переживала, так что от дождика ей ничего не будет». «Угу, дождика», проворчал я, весь промок. «Подожди немного», улыбаясь и явно радуясь моему состоянию, произнес Константин. «Сейчас прибудут наши спецмашины и тебя отвезут домой». «Хорошо бы», кивнул я и продолжил дальше заниматься распределением дел, уже не обращая ни на что другое внимания. Глава 7. Как я и думал, уже с утра мой напарник был у особняка рода. Хорошо, что слуги были заранее проинформированы на этот счет и Скуратова отвели в одну из гостиных на первом этаже. «Ты же понимаешь, что ранним гостям редко когда сильно радуются», спросил я, поспешно завершая застегивать рукава рубашки. «Зато можно успеть сделать все дела и еще время останется», — отсалютовал он мне уже пустым стаканом. Рядом стояла открытая бутылка коньяка из бара. «Константин, как ты собираешься после такого ехать на машине?» — скептически смерив его взглядом, спросил я. «Как будто в первый раз», — легкомысленно пожал плечами Скуратов. «Машины нашего ведомства редко когда рискуют останавливать, а я, даже выпив всю бутылку, буду уверенно ехать за рулем, даже если придется за кем-то гоняться. Говоришь так, будто уже доводилось такое проделывать». «Не без этого», — кивнул, подтверждая мужчина. «Я, собственно, чего приехал, тебя хотят пригласить на разговор в управление». «Не понял», — хмуро посмотрел я на него. «Только не подумай», — тут же поднял руки Константин, сдаваясь. «Тебя ни в чем не обвиняют. Просто начальство в связи с произошедшим решило, что лучше с тобой переговорить лично и наедине, чем передавать через меня информацию либо насильно тащить в центральный офис. Я так понимаю, выбора все равно нет, сам понимаешь», — развел руками Скуратов. «Тогда поехали», — махнул я рукой. «Изначально я вообще собирался поехать на своем мотоцикле, благо погода сегодня располагала к таким поездкам, но, немного подумав, решил, что в связи с произошедшим вчера лучше без Роксаны из дома не высовываться. Если бы не эта демонесса, то меня бы уже в живых не было, да и не боевой я маг, чтобы иметь возможность мгновенно создавать магические техники. Ехать же на мотоцикле вместе с Рокс, возможно, раньше и было бы интересно, но в связи с ее отношением ко мне и моим статусом князя, в общем, это точно не наш вариант, так что пришлось садиться в старую машину и брать своего обычного водителя. Кстати, насчет него, Волков и раньше говорил, что их водитель прославился в отряде своей везучестью, но что-то я за ним ничего такого не замечал. Он вообще часто был не самым ловким человеком в повседневных вещах, компенсируя это мастерским вождением и чуть ли не фанатичной любовью ко всему, что может ездить. Так вот, Алексей на этой неделе сказался больным и решил просто отсидеться в доме охраны, а не прибегать к услугам целителей рода. Как мне потом пояснили, он с детства боялся врачей, и то, что это маги, нисколько не меняло его отношение к ним. Парень предпочитал лечиться самостоятельно, считая, что его организм и так должен со всем справиться. В итоге получилось, что его всю неделю подменял другой боец, и это закончилось его смертью. Впрочем, это лишь подтверждало слухи о большой удаче Алексея, чему я тоже теперь был склонен верить. Пришлось, правда, ехать за Скуратовым, так как я за все это время так и не подумал узнать, где находится центральное отделение службы магической безопасности империи. Так-то отделений службы на территории столицы было довольно много, все же тут одна из самых больших концентраций одаренных на душу населения. И вот в каком из них меня ждут, еще предстояло узнать. Спустя 15 минут мы прибыли на парковку обычного офисного здания. Единственное, что его отличало от других зданий подобного типа, так это наличие охраны на всех входах-выходах. Причем около половины из них, судя по ощущениям, были одаренными, что само по себе давало повод задуматься. Припарковавшись рядом с машиной Константина, который в данный момент поправлял воротник рубашки, дожидаясь нас, я вместе с Роксаной вышел из машины, поручив Алексею дожидаться нас. «Егор, может, лучше оставишь девушку тут?» — предложил Скуратов. «Нет», — покачал я головой, извиняюще улыбнувшись. «Она мой телохранитель и будет сопровождать меня. Я в принципе не против, но...» — вздохнул мужчина и как-то обреченно махнул рукой. «Ладно, пошли». «Надеюсь, ничего не произойдет», – тихо добавил он, но я сделал вид, что не услышал, так как это явно были мысли вслух. «А каков вообще твой начальник?» – спросил я, пока мы поднимались по лестнице, по какой-то причине не став использовать лифт. «Вера Алексеевна вообще бой-баба», – воодушевленно начал отвечать он. «Но если что, я тебе такого не говорил», – сделал страшное лицо Константин. «А я думал, что начальство у тебя другого пола», – покачал я головой. «Я никогда не утверждал обратного», – хмыкнул мужчина. «А начальство есть начальство, несмотря на пол и личность. Так что постарайся не слишком быть собой». «Это как?» – хмыкнул я. «За это время мы поднялись до второго этажа и остановились на площадке перед выходом на этаж. Не хочу, чтобы после твоей очередной выходки вновь прилетело мне», – почесал затылок Скуратов. «Поверь, меня уже задолбало писать отчеты о твоих действиях на заданиях, так что постарайся сильно не выделяться». «Посмотрим», – развел я руками. «Действительно, не особо понимаю, чего он от меня хочет. Лучше бы сказал, как конкретно себя вести с его начальницей, чем говорить вот такими загадками». «А теперь тихо», – приложил для большей убедительности указательный палец к губам Константин. «Лучше всего будет, если мы ни на кого не наткнемся». «Чего так?» – удивленно посмотрел я на него. «И вообще, почему мы двигаемся запасным путем, а не воспользовались лифтом? Для того и поднимаемся по лестнице, что ею мало кто пользуется», – ответил на последний вопрос мой напарник. «Ай, ладно», – махнул он рукой, – «все равно узнаешь. В общем, тебя в нашем отделе не слишком любит. Вот я и стараюсь, чтобы ты никому не попался на глаза». «Да мне как-то на это», – неопределенно взмахнул я рукой. «Тебе-то может и да, но мне-то с ними еще работать. Да и официально я твой напарник, а значит часть этого отношения перепадает и мне», – пояснил Константин. На этом наш разговор закончился, так как Скуратов не стал больше ничего объяснять, а просто открыл дверь и показал мне следовать за ним. Мы шли мимо кабинетов, в которых сидели люди, напряженно всматривающиеся в информацию, появляющуюся на их рабочих терминалах. Было видно, что, несмотря на общую тишину, работа здесь протекала напряженная. Никто не обращал на нас никакого внимания, работникам службы просто не было дела до тех, кто решил выйти в коридор, хватало и своей работы, чтобы еще отвлекаться на такие мелочи. «Фух», — вытер несуществующий пот со лба мой напарник. «Кажется, пронесло. И все же мне кажется, ты нагнетаешь», — покачал я головой. «Ладно, пошли», — подмигнул мне Константин и, на миг замешкавшись, открыл дверь в кабинет, который в отличие от остальных был закрыт, и даже дверь в него выглядела как-то солиднее, что ли.